свободное время там же и работал, в институте, курсовиком, без зарплаты, методично нарабатывая нужный навык, изо дня в день перенимая бесценный опыт самых успешных институтских ученых. Не гнушался никакой работы. Пробирки мыл, если надо, препараты смешивал, курьером выступал в случае необходимости, а параллельно работал над первой научной статьей, где попытался доказать роль хромосомных перестроек в видообразовании. Статью опубликовали в докладе Академии наук СССР. После выхода материала молодой ученый Штерингас был замечен коллегами, и сам замечен, и труд одобрен. А стало быть, негласно принят в научное сообщество, туда, куда весьма сложно попасть, по неформальным признакам, и надо что-то из себя представлять, причем на деле, а не только слыть искушенным в ловких подтасовках и формотворческих манипуляциях, оборотливо их освоив, используя околонаучную практику и прочие сомнительные приемы. В 61-м он защитил диплом. Тема звучала так: «Хромосомные перестройки и эволюции». После защиты сразу взяли в аспирантуру к Дубинину. Он же стал научным руководителем диссертации, поскольку уж кто-кто, а не КПЭД, будучи ученым настоящим, хотя и не без легкой и не безответной прикормленности в отношениях с кормчими из Большой Академии, хорошо разбирался, кто чего стоит в истинной науке. Взял, а после признался, сожалеет, что не посоветовал дотянуть диплом сразу до кандидатской, высокий уровень работы вполне позволял. «Высокий класс», — сказал. Чистая, безукоризненная работа, все выстроено, мотивировано, подтверждено результатами исследований, сделан точный, неоспоримый вывод. После Таисии Леонтьевны, второй по счету о романтическом соединении Севы и Ниццы, узнала Параша. Правда, с Мирой новым знанием не поделилась, посчитала, что так не вправе. Дело подумала, во-первых, молодое, во-вторых, не ее, в-третьих, вообще ничего, а в-четвертых, ничего плохого там нетути. Тем более, когда Севушка ее, это самая Ницца Прискина и Гвидонова. Все, говорится, часть по части, все знам дело, надежные все, свои. Вышло просто. Утром, как всегда по пятницам, явилась на Чистопрудной убираться и обнаружила на вешалке лишнюю курточку не Севкиного размера, к тому же вроде бы не мужскую. Ничего подобного за все годы ее приходов к хозяйкиному подопечному не наблюдалось. На всякий случай постаралась не шуметь, начав не с гостиной, как всегда, с кухни, выбрала место подальше и стал тереть почти бесшумно. Так и терла себе, пока на кухне явилась заспанная Ницца в неглиже. Увидев Прасковью, ойкнула, прикрылась, как сумела, и исчезла. Вслед за ней появился Сева в халате со смущенным и полвиноватым выражением на лице, поцеловал Парашу в голову, ничего не сказал, попил воды из крана и ушел к себе в спальню. Когда Параша перешла из кухни в гостиную, Ниццы в квартире уж не было. Исчезла. К тому моменту Штерингас давно вернул Мире Борисовне накопившиеся долги за помощь, какую регулярно и безропотно брал от нее в течение всего времени пятилетней учебы в университете. Как стал работать, так и начал регулярно оставлять на гостином столе ежемесячные суммы для Миры и Швар, чтобы Прасковья забирала и передавала их хозяйке. Мира поначалу запротестовала, но столкнулась с жесткой реакцией Севкиной страны и смирился. Но Прасковья все равно присылала убираться все годы вроде как по-родственному, без всяких денег. Сева понимал такую ее хитрость и каждый раз придумывал способ компенсации Парашиного участия в собственной жизни. Ко всем праздникам делал дорогие подарки и Мире, и Параше, причем старался приобрести что-то хорошее. Нужные подороже, так чтобы стоимость не слишком бросалась в глаза. Так и жили. Мире Борис не звонил через день, не реже, и то и такое его внимание было чрезвычайно приятно. Через эти вечерние разговоры, пусть даже ни о чем, постепенно наверстывала упущенные в своих материнских отношениях с Юликом, за все долгие годы, что они притирались друг к другу, но так окончательно и не притерлись. Если только не брать в расчет последний период, тот, что начался с появлением Джона Харпера в ее серпховской квартире. Ницца могла переехать по новому адресу жизни и раньше, как Севка постоянно настаивал, но не хотела, боялась помешать его работе на диссертации. А делу Манеса Штерингаса и на самом деле была прорва. Параллельно с диссертацией вовсю занимался идентификацией хромосом злаков с помощью им же разработанных специфических красителей. Более того, к этому же времени ему удалось активно развить способ генетической дактилоскопии, позволяющий узнавать хромосомы всех основных сельскохозяйственных злаков, это еще не защитив основную работу. В общем, родные узнали про Ниццу с Севкой, когда он привез ее на своей победе в Жижу на летние каникулы на другой день после экзаменов за второй курс. Гвидон пожал плечами, изобразив полурадостное удивление, но все же неплохо сумел утаить видимое расстройство по поводу предстоящего убытия дочки из-под его родительского крыла. Прииска, наоборот, не скрывала радости, потому что не только хорошо относилась к Севке за его вежливость и безотказность, а еще и высоко ценила его как молодого, талантливого умницу и несомненного джентльмена. Вечером сели у него в мастерской, запалили камин при печке, выпили самогона, и Гвидон, отсев вглубь пространства, прихватил с собой претендента на Ниццу и задал ему вопрос, короткий и жесткий. Сев, скажи мне только честно. Ты ведь не хочешь, чтобы моя девочка потом об этом стала жалеть, правда? Ты на самом деле сделаешь ее счастливой? Или это фрагмент некой твоей сюиты? У меня ведь нет другой дочки. Так она. И уприз нет. И не будет. Поэтому я за нее могу горло порвать. Любому извини, конечно. Но я не мог об этом не спросить именно так, как спрашивают весь час. Сева мягко улыбнулся и пригубил самогон, делая это так, словно держал в руках не граненый стопарь с первачом, а, по крайней мере, фужер богемского стекла с мартелем, подогретый в ладонях на нестающие полградуса. Понимаете, Гвидон Матвеевич, попробуй объяснить так, чтобы нам обоим стало понятно. Я ведь, если честно, даже не знаю, люблю я Ниццу или нет. Гвидон напрягся и замер, ожидая продолжение Севкиных слов. Он еще не понимал, как ему следует реагировать. А Сева продолжал так же неспешно, задумчиво и спокойно. Это было бы то же самое, если бы вы спросили самого себя, любишь ты, например, свою правую руку или не очень, или собственную шею, или глаза. Мы ведь об этом никогда не задумываемся, правда? Ницца уж давно часть меня, уже много лет, как рука или указательный палец. И выяснилось, что мы просто ждали, когда она повзрослеет, переключит себя с детского чувства на взрослое, более зрелое и женское. Этого терпеливо ждал. Это должно было произойти рано или поздно. То есть, я хочу сказать, просто не могло не произойти. И потому произошло. И я рад, что рано, а не поздно. Мы оба этому рады. А я, с своей стороны, я сделаю все, чтобы она стала счастливой женщиной. Если повезет, она когда-нибудь родит мне сына. А вам внука, ну, скажем, Ивана, Ивана Штерингаса, звучит? Он улыбнулся и снова пригубил самогон.